Глава 4. Простая магия. Валера был озадачен, и с каждой минутой это чувство поглощало его все больше и больше. Во-первых, кот. Рыжий, говорящий, странный. И он точно ему не приснился, потому что продолжал болтать сам с собой. Даже не болтать, а ворчать, потому что в объемном, как думал Валера, рюкзаке, места для большого рыжего кота практически не было. «А что у тебя тут такое, коробочки?» И тут же из рюкзака донесся звук когтей. «А ну!» — прикрикнул на кота Валера. Быстро перестал. «Почему?» — донесся вальяжный голос. «Они мне мешаются». «Когда ты прикидывался больным, да у тебя же лапа». «Ну да», — ответил кот уже нормальным тоном и голосом. «У меня лапки с когтями». «Ладно, не буду. Но посмотреть можно, что внутри?» «Нет. Ну хотя бы одним глазком». «Нет». «Я не буду это даже трогать, только посмотрю». — попрошайничал кот. — Нет. — Ну ладно, ладно. — разочарованно протянул рыжий. Не прошло и 5 секунд, как с рюкзака донесло шипение. — Фу, ну и вонь! Что это за палки? Собакам? — Котам такие вещи знать не положено. Быстро и убери все на место, пока я тебя не выкинул. — Какой ты грубиян! — недовольно вздохнул кот. В рюкзаке зарушала бумага и картон. — Убрал? — строго спросил Валера. «Убрал. Воняет ужасно. А еще невкусное. Что это такое?» «Неважно, кот. А вот бумажка выпала. Сейчас. Ты еще и читать умеешь? Я же кот, а не бицил какой-нибудь. Так, подарит неземное наслаждение с таким-то запахом». «Кот!» Валера попытался развернуться, чтобы шлепнуть ладонью по рюкзаку, но не дотянулся. Рыжий продолжал читать. «С новым приводом? Это для тех, кто уже бывал в местах не столь отдаленных?» – удивился Варун. «Не приводом, а приводом», — поправил Валера. «Убери, пожалуйста, все назад. Не читай больше». «Не буду. Тут как раз картинка есть». Кот затих. «Кот! Кот! Кот!» «Да убрал я, убрал. Такие вещи трогать лапами. Домой придем, раковину мне наберешь». «У тебя же есть раковина, человек?» «Есть». «А имя у человека есть?» «Валера, только не пой, прошу тебя». «Не буду», — буркнул кот. «Но занимаешься ты какой-то...» Кроме кота, это во-вторых, Валеру беспокоили его внезапно надломившиеся отношения с девушкой. Он ожидал, что та позвонит или напишет. Однако телефон молчал, сообщений не было, а затянувшаяся пауза стала слишком долгой. В раздумьях Валера добрел до клиента, расстегнул рюкзак, повернувшись спиной к девушке, не слишком миловидной внешне и на его вкус, имевший больше недостатков внешности, чем преимуществ в виде пышного бюста. «Кто это?» — мяукнул кот. «Отстань! Сиди тихо, прошу. Дай коробку». «А эту? Я ее уже нагрел. Точно нужна? Ну ладно». «Вот, прошу». Валера, не глядя, протянул коробку. «А ее точно не скрывали?» — спросила девушка, с подозрением глядя на развязавшуюся ленточку. «Точно. У меня в рюкзаке просто зацепилось, когда вынимал. Только что». Быстро ответил Валера. «Ну?» — протянула девушка. «Ладно, спасибо». Она забрала доставку, закрыла дверь перед Валерой. И тот выдохнул. «Кот, ну ты...» «Мне было интересно», — мяукнул рыжий. «Пошли уже домой, наконец-то». Дорога домой заняла немного времени. Кот молчал, уставший трястись в рюкзаке. Валера тихо радовался тому, что он может привести мысли в порядок. В честной квартире он выпустил кота на свободу. Тот, хромая, отправился на поиски ванной. «Я, как и любой нормальный кот», — важно заявил он Валере перед этим, «очень хочу есть, но после той штуки я предпочту сперва вымыть лапы». «А ты разве не как любые нормальные коты языком?» – спросил курьер. «Я? После такого?» Рыжий сделал большие глаза и попробовал встать на все 4 лапы. Но потом охнул и приподнял одну. «Унесешь?» Валера старательно отмыл коту лапу, потом убедился, что кошачьей еды у него в квартире нет. Да и взяться ей было неоткуда. А потому спустился в магазин, взял про запас 3 пакета влажного корма и вернулся обратно. «Кот!» — позвал он, не заметив его и не услышав никого в коридоре. «Кот, ты где?» Из угловой комнаты раздалось шуршание, а потом звук задвигаемого ящика. Валера, решив, что в квартиру забрались грабители, метнулся туда, но застал лишь кота на полу. «Здесь никого не было?» — испуганно спросил парень. «Никого совершенно!» — воскликнул кот и тут же приподнял лапку. «А ящиками кто шумел?» «Какими ящиками?» Удивился кот и потер бок о комод. Валер тут же выдвинул нижний ящик и засопел. Белье, уложенное относительно аккуратно, лежало комьями. «Я искал еду, тебя слишком долго не было», — ответил Рыжий. «Меня не было 5 минут», — сказал Валера. 5 минут, кот!» «Для меня время течет иначе», — важно ответил Ворун, задрав хвост. «Принес ведь?» «На пару дней, вдруг ты задержишься у меня», — ответил Валера, еще не подозревая, как он ошибается. «Еще есть?» — спросил кот, умяв 3 пакета не больше, чем за 5 минут. «А ты не лопнешь?» «Я давно не ел». «Еще ты говорил, что это всего лишь 6. «Я не толстый». Корт рассерженно выпустил когти, икнул, а потом благосклонно посмотрел на Валеру. «Ладно, пока я наелся». Парень сидел за столом возле ноутбука. Кот запрыгнул и сел рядом, спрятав хвост за крышкой. «Кто научил тебя разговаривать?» — спросил Валера. «Сам». «А раньше где жил?» «У Варвары», — отвечал кот коротко на такие же короткие вопросы. «А кто она такая?» «Ведьма-ведунья. Когда-то таких сжигали, как она сказала. А у нас просто психушку упекали». «Но ее не упекли?» «Нет, конечно», — фыркнул кот. «Я видел, как не один раз мужичок какой-то пристал. Мол, газовое оборудование у вас не такое. Так она ему устроила команду газы». «И, если я тебя спрошу, откуда ты этого понабрался, ты, конечно же, скажешь, что всегда все знал», — произнес Валера, даже не пытаясь сделать вопрос из простой фразы. «Ты слишком хорошего мнения обо мне», — Ворун зевнул, обнажив зубище. «Мне уже 5 лет, я долго учился». «А что ты делал все эти годы? Воровал?» — прищурился Валера. «Жизнь моя жестянка», — пропел кот и лег на стол. «Нет, что ты. Я еще ем, сплю, иногда гоняюсь за мухами. Говорю же тебе, в целом я вполне нормальный кот». «Обычно это говорят последние психи», — фыркнул Валера. «Ну а так говорят обычно те, кто не понимает магию», — парировал Рыжий. «Как тебе объяснить, чтобы ты понял?» «Магию, так говорящий кот, это уже магия». «Вот, наконец-то понял». «Варвара меня таким сделала». «Применила что-то». Кот вытянул обе передних лапы и лег как сфинкс. «Матушка моя была из обычных. Батенька из благородных». «Что ты уставился?» «Я тебе сейчас и московский акцент сделаю». «Пойдем танцевать», — произнес кот, дернув ушами. «Талантище!» — только и смог выдавить из себя Валера. «Но скажи, что случилось сегодня?» «Ты ведь явно не меня искал. У меня, кроме тех штук в сумке, ничего и не было». «Похоже, что да», — понурился Рыжий. «Задание я провалил. Надо было на другого прыгать. А я...» «Лапа твоя как?» — щелкая по тачпаду, — проговорил курьер. Он уже готовился к завтра, набирая заказы. Рыжий расцвел. «Спасибо, что спросил. В целом лучше, но пока еще бегать не могу. Вот жаль, что ты лечить не можешь. Простая магия, а обычный человек и такого не умеет». «Расскажи, что за задание было?» — как бы между делом спросил Валера, решившись, что не стоит лезть в магические перипетии. «Задание как задание. У меня ведь хозяйка-ведьма собирает всякое, заказывает. Иногда заказывать нельзя, она ищет, а потом в дело вступаю я». Валера понял, как следует разговаривать с котом. «И как же такой замечательный сыщик перепутал?» «Да вот», — пожаловался кот, — «сам не понимаю, как. Не знаю даже, что и получилось в итоге». Она четко сказала, что нужен большой красный рюкзак. «Увидела она так, вот я и полез». «А больше она ничего тебе не говорила, твоя хозяйка?» «Нет, примерно место назвала, я пришел, увидел тебя и...» Вот, кот еще раз устало зевнул. «Наверное, что-то ценное она хотела заполучить своей помощью. Не стала бы тебя посылать ради всякой мелочи, такого умельца», — похвалил Валера кота. «Стишь, рок она заказала, зверя какого-то чудного, не помню, как его звали. Из этого рога порошок делается вроде бы. Вот и сказала она, что рог будет в красной сумке за спиной». «Кот!» Валера оторвался от ноутбука и посмотрел на Рыжего. На перекрестке, рядом со мной, стоял еще один парень с красным рюкзаком. Он еще хвалился, что у него оригинальная сумка. «Может, тебе он и нужен был?» «Рядом стоял», — оживился Ворун. «Тогда понятно, почему я вас перепутал. Может, ты мне еще разок поможешь, а?» И он приготовился сделать большие глаза. «Помогу, кот», — ответил Валера. «Но с одним простым условием. Ты тоже поможешь мне». «Сперва ты», — протянул кот. «Найти человека с красным рюкзаком, а потом уже и я тебе помогу». Валера кивнул. Он уже знал, как может использовать кота.